Приложение. Хотела бы я сказать, что провела дни, недели и месяцы в меловом периоде и палеоцене, внимательно наблюдая и записывая повадки животных, в то драгоценное время, когда жизнь вернулась на миллион лет. К сожалению, и я говорю это понимая, что погибло бы во время подобного приключения, либо от последствий мелпалеогеновой катастрофы, либо от когтей голодных динозавров. На самом деле я перенеслась более чем на 65 миллионов лет назад, чтобы добыть материал для книги. Путешествие во времени существует лишь в том смысле, что мы движемся во времени. Мы — пассажиры на стреле времени. Так что в жизни я никогда не увижу тиранозавра, иоканодона или других моих любимцев. Поэтому книга, которую вы держите в руках, собрана воедино из множества научных источников, охватывающих все, от последствий лесного пожара до шероховатой текстуры кожи трицератопса. Естественно, я чувствовала, что постоянно нырять в мезозой и обратно может быть неприятно. Это как смотреть «Парк юрского периода», только с непременным палеонтологическим комментарием, поясняющим каждый факт и малейший домысел. Такой подход мне нравится, когда мы с друзьями бродим по музейным залам и болтаем о том, откуда мы знаем то, что знаем, но это не так уместно, когда я прошу вас перенестись мыслями прошлое на десятки миллионов лет назад. Самка-тиранозавр осматривает поляну, но ей нечего бояться. Она уже несколько дней не видела других рексов, ведь каждый ящер контролировал огромную территорию. Факт, подтвержденный гипотетическими подсчетами тиранозавров в статье Мэшел ит ол 2021 года и классическом экологическом исследовании Пола Коллинво «Почему крупные свирепые животные редкие?» Пол Коллинво, «Why Big Face Animal Aware?» Видите? Поэтому вместо того, чтобы приводить главу и номер стиха по каждому пункту, я создала приложение, в котором по каждой главе объясняю, что мы знаем наверняка, что является гипотезой и сколько мне пришлось домысливать, чтобы заполнить пробелы в тех местах, где исследования пока еще не дали нам ответов на волнующие нас вопросы о давно вымерших существах. Кстати говоря, предполагаю, что некоторые читатели будут немного удивлены или даже озадачены тем, что я выбрала именно столкновение с огромным астероидом как основную причину мелпалеогенового вымирания. Палеонтологи долго спорили по этому поводу, особенно, пожалуй, в 2010 году. В тот год целый батальон геологов опубликовал статью в Science, в которой утверждалось, что пятое массовое вымирание бесспорно было вызвано ударом болида. Хотя на протяжении предыдущего столетия специалисты выдвигали множество идей относительно вымирания, и, в частности, вымирания нептичьих динозавров, авторы отмели все прочие гипотезы, от прожорливых гусениц до бурлящей лавы из деканских трапов, и подтвердили, что меловой период закончился именно из-за столкновения. Но ученые не обязательно шагают в ногу, как если бы каждая новая статья являла собой неоспоримый факт и истину в последней инстанции. Не все ученые согласились со статьей в Science. Группа специалистов по позвоночным написала, что вымирание было вызвано множеством факторов, от вулканической активности и изменения уровня моря до падения метеорита. Другими словами, дело не в одной главной причине, а в сочетании изменений и катастроф, которые переросли в нечто большее. Другие побежали к текстовым редакторам и принялись строчить рассказы о том, что эффект от столкновения был еле заметным, а основной причиной стало излияние деканских трапов. Был и третий ответ, что в первоначальной работе упускалась из виду обширная область данных и на самом деле в течение очень долгого времени комбинация воздействий метеоритов, вулканической активности и изменения климата постепенно свела на нет разнообразие жизни. Но наука не работает по принципу голосования. И само по себе количество «да» или «нет» не подтверждает и не опровергает гипотезу. В случае внезапного катастрофического события, произошедшего без нас 66 миллионов лет назад, в нашем распоряжении лишь ископаемые свидетельства и постоянно меняющиеся теоретические основы, которые мы используем для понимания этого поворотного момента в истории жизни. Со времени дебатов 2010 года в Science исследователи продолжали задавать вопросы, изучать и уточнять. Выяснилось, что последствия столкновения с астероидом были серьезнее, чем предполагалось ранее, а некоторые подозреваемые либо были оправданы, либо их роль досталась другим. Например, исследования массовых извержений Деканских трапов показали, что излияние лавы и выбросы парниковых газов оказали незначительное влияние на мировую биоту. Более того, Деканские трапы могли как раз помочь некоторым организмам выжить на заре палеоцена. Парниковые газы, выброшенные в воздух, сделали атмосферу теплее, чем она была бы в противном случае, и не дали планете промерзнуть окончательно. Аналогичным образом, хотя в конце мела уровень моря действительно падал и в мире становилось прохладнее, динозавры и другие формы мезозойской жизни сталкивались с таким и раньше. Даже если эти изменения и уничтожили несколько видов или полностью истребили животных в определенной местности, их все же было недостаточно, чтобы вызвать глобальное, почти мгновенное вымирание, которое мы видим в ископаемой летописи. Возможно, тот факт, что четыре предыдущих массовых вымирания и менее значительные кризисы длились сотни тысяч лет, заставил палеонтологов ожидать того же самого и в пятый раз. Но, похоже, это не тот случай. Мелпалеогеновая катастрофа совершенно беспрецедентна. Именно поэтому она меня так захватила. Это не были изнуряющие болезненные изменения, вызванные извержениями вулканов или подкислением морей. Смерть пришла внезапно и быстро собрала свою дань, создав условия, к которым жизнь не была готова. И все-таки жизнь на Земле сохраняется. Я решила не зацикливаться на причине мелпалеогенового вымирания. У меня не было задачи рассказать историю так, чтобы понравиться всем, или донести только научную информацию. Это никому не понравилось бы. Сама я уверена, что столкновение с Чиксулупским астероидом 66 миллионов лет назад вызвало глобальный кризис, каких еще не было на Земле. Сочетание невыносимого жара после удара и продолжительной астероидной зимы объясняет всю картину вымирания с последнего дня мелового периода и на протяжении миллиона лет палеоцена. Некоторые виды, наверное, вымерли в этот же период по более тривиальным причинам. Например, двустворчатые моллюски, жившие в остатках западного внутреннего моря, которое при изменении уровня воды лишило их среды обитания. Мне кажется, что это вполне правдоподобно, даже очень вероятно. Но при обсуждении мелпалеогенового вымирания мы не говорим о событиях такого незначительного масштаба. Обычно мы фокусируемся на общей картине. Почему закончилась эпоха рептилий вместе со многими другими формами жизни, которые прекрасно себя чувствовали в Триасовом, Юрском и Меловом периодах? Безусловно, рано или поздно вымирают все виды, но когда так много актеров покидают сцену одновременно, это явно значит, что происходит нечто большее, чем смена декораций. Естественно, исчезновение нептичьих динозавров, птерозавров, аммонитов и многих других форм жизни на самом деле служит лишь фоном для моей истории. Я попыталась рассказать не столько о переживании утраты, сколько об обновлении и выздоровлении. Хотя о мелполиогеновом вымирании написано очень много, что его вызвало, кто погиб и как ожесточенно ученые спорили по этому поводу, мало что сказано о том, как жизнь восстанавливалась в палеоцене. Это досадно. Возникновение млекопитающих в кайнозое отнюдь не было неизбежным. В конце концов, птичьи динозавры выжили. Некоторые стали очень крупными и начали охотиться на мелких млекопитающих. Представители семейства крокодиловых также пережили катастрофу, и некоторые превратились в грозных наземных охотников. Вполне могла наступить вторая эпоха рептилий. Но почему этого не произошло? Почему главная роль досталась млекопитающим? Вот в чем нужно разобраться, говоря о последствиях удара. Если бы история пошла чуть по-другому, даже когда худшее осталось позади, то вполне возможно, что мы никогда бы не появились, а млекопитающие так и остались бы относительно мелкими существами, привыкшими жить в мире, который железной хваткой держит когтистые лапы ящеров. В этой эпопее есть нечто большее, чем страдания ужасных ящеров, и я постаралась поподробнее рассказать о кротких существах, которые выжили и, в конце концов, преуспели после гибели динозавров. Дальше пойдет глава за главой, описание наших игроков и того, что мы о них знаем. И раз уж я собираюсь затеять с ними игру, я вступлю в нее тоже. Это одна из давних традиций в палеонтологии, и, если честно, кроме окаменелого факта, доля обоснованных предположений есть в каждом музейном экспонате или произведении искусства, изображающем эпоху динозавров. Помню, как меня это поразило в Денвере, штат Колорадо, когда я пришла на выставку, посвященную тираннозавру Сью. Когда мы с подругой вошли через входные двери в темноту экспозиции, нас сразу же встретил взгляд Сью в натуральную величину, гордо несущий в пасти маленького эдмонтозавра. Это было впечатляющее зрелище. Тяжеловесная, но в то же время царственная особа, череп, украшенный блестящими пластинами кератина. К моему большому разочарованию, на Сью не было ни пушинки, но я бы не стала упрекать художников. Модель словно перенеслась к нам из другого времени и больше всех когда-либо виденных мной заставляла меня чувствовать, будто я вижу тираннозавра во плоти. Хотя нечто подобное я испытывала и раньше, когда посетила выставку «Т-рекс. Абсолютный и величайший хищник» «Т-рекс. The Ultimate Predator» в Нью-Йорке годом ранее. Тамошняя версия тираннозавра была ярко-рыжей, с гривой щетинистых протоперьев, а на передних лапах было так мало плоти, что они казались тонкими, как ветки. У этого рекса была разинута пасть, слюна водопадом стекала между зубами размером с банан, хотя, если посмотреть под правильным углом, он выглядел как очаровательный монстр из Маппет-шоу. Источник вдохновения был один и тот же. Кости животного, которого мы знаем лучше, чем большинство динозавров, уже на протяжении более века. И все же два разных учреждения и две разные команды художников придумали для одного и того же животного настолько непохожие образы, словно речь идет не об одном и том же виде. Каждая группа исследователей приняла собственные художественные решения и сделала художественный выбор, что привело к поразительно разным представлениям о самом известном динозавре. Говорить, что мы должны строго придерживаться научных данных, не имеет ни малейшего смысла. Наука — это процесс, а не готовые ответы. Факты и теории переплетаются, и если бы мы излагали только неприукрашенные данные, нам вообще нечего было бы сказать. Иллюстрация из старинной палеонтологической книги «Мир до потопа». Речь идет о книге Луи Фигье «La Terre avant le déluge», помогает понять суть. Книга вышла в 1863 году, и тогда палеонтологи все еще были в восторге от одной рептилии из юрских известняков Германии. В 1860 году нашли окаменелое перо, а в 1861 году неполный скелет в ореоле тонких отпечатков перьев. Это был археоптерикс, первоптица, ставшая эволюционным связующим звеном между рептилиями и птицами. Одна лишь загвоздка. У первого прекрасно сохранившегося экземпляра не было головы. А был ли у археоптерикса клюв, зубы и то, и другое? Ни то, ни другое? Ответить на эти вопросы было невозможно, и поэтому в мире до потопа археоптерикс, летящий высоко над хвойным лесом юрского периода, изображен без головы. В каком-то смысле портрет безголового археоптерикса можно назвать точным. Голову не нашли, поэтому любое изображение черепа животного можно было легко опровергнуть. На самом деле череп археоптерикса был найден. На первом скелете археоптерикса, лондонский экземпляр, имелись фрагменты черепа, включая предчелюстную кость с зубами, но они не были сразу отпрепарированы. Первый череп археоптерикса был найден вместе со вторым, более полным скелетом, берлинский экземпляр, в 1876 году. Его просто приняли за голову рыбы. Но мы знаем также, что археоптерикс был позвоночным и, более того, чем-то средним между рептилией и птицей. Иллюстрация безголового археоптерикса может быть оправдана с научной точки зрения, но в то же время она противоречит всему, что мы знаем о животных и их анатомии. По-моему, лучше было бы рискнуть и изобразить гипотетический облик юрской птицы, чем рисовать горстку бестелесных костей и перьев в воздухе, будто мы ожидаем, что в месторождениях литографического известняка Баварии обнаружится идеальный отпечаток шкуры археоптерикса. И учитывая, что со времен археоптерикса прошло более 80 миллионов лет, я решила вставить в свои описания предположения относительно мира в меловом и палеоценовом периоде на основе того, что мы знаем и чего ожидаем. Какие-то из них вполне могут оказаться неверными. Более того, я совершенно уверена, что так и будет, и я буду только рада. Высказать предположение и обнаружить, что оно ошибочно — возможность научиться новому. Не говоря уже о том, что любое представление о доисторической жизни является продуктом своего времени. Здесь я описала то, как я вижу и понимаю конец эры динозавров с моей сегодняшней точки зрения в начале 21 века. Если мы хотим быть честными с самими собой и признаем, что подробности картины доисторической жизни требуют воображения, то нужно признать и то, что воображение тоже не свободно от влияний и имеет предел. Если бы кто-то попытался написать такую же книгу 10, 50 или 100 лет назад, то и сюжет, и действующие лица были бы принципиально иными. С чего бы мне ожидать, что я свободна от тех же ограничений? В начальной школе учителя математики часто просили меня показать свою работу. Неважно, правильный ли у меня ответ, если я не поняла, как его получила. Именно это я и хочу сделать. Показать, что я сделала, и предложить заглянуть за пределы палеофантазии на территорию того, что мы знаем точно, и того, что нам еще предстоит понять. Дальше приводятся исходные материалы, которые заставили меня задуматься о влиянии кислотных дождей на будущее окаменелости, о том, как черепахи смогли пережить жар под водой и чем занимались лесные млекопитающие раннего палеоцена. Пусть у нас нет вожделенной машины времени, но у нас хотя бы есть осколки тех времен, дающие пищу нашему неуемному воображению. За день до столкновения. Во всех доисторических временах ни одно животное не привлекает наше внимание так, как тираннозавр Рекс, король ящеров-тиранов. С тех пор, как он получил официальное название в 1905 году, огромного хищника считают динозавром из динозавров. Естественно, я не могла написать книгу о динозаврах, не уделив немного времени звезде мелового периода. Однако вдохновение для вступительной сцены пришло не из научных статей или раскопок, а из впечатлений от моего посещения Йеллоустоунского национального парка. Однажды, приехав туда в 2017 году, я заметила толпу людей, собравшихся вдоль пешеходной дорожки в долине Хейден. Недалеко от дороги умер бизон, по-видимому, от естественных причин. Такое изобилие еды, несомненно, привлекло хищников. И, конечно, на теле старого быка сидели беркуты, вороны и другие птицы. Вот только птицы не могли проколоть шкуру бизона. Им пришлось ждать, пока кто-то другой вскроет для них тушу. К счастью для них, из-за деревьев вышел гризли и направился прямо к мертвому бизону, как раз когда долина погрузилась во тьму. На следующий день я наблюдала, как гризли, предположительно тот же самый, и серый волк по очереди обжирались мясом бизона, а вороны и хищные птицы увивались вокруг в надежде урвать как можно больше лакомых кусочков. Я задумалась, как выглядела бы подобная сцена в экосистеме Хелл-Крика 66 миллионов лет назад. Чтобы изложить суть дела, я опиралась на две линии свидетельств, касающихся несчастного погибшего трицератопса. Первая связана с социальной жизнью этих животных. В пластах Хелл-Крика и аналогичных формаций трицератопс представляет собой парадокс. За многие годы палеонтологи собрали десятки экземпляров трицератопсов, особенно черепов, а исследование одной из частей формации Хелл-Крик показало, что трицератопс был самым многочисленным динозавром в этих местах. Если бы вы пошли прогуляться по Хелл-Крику конца мелового периода, то наверняка встретили бы трехрогого травоядного. Тем не менее, большинство находок трицератопсов единичны. Мы не видим огромных кладбищ трицератопсов с десятками и сотнями особей, как в более древних породах всего на 10 миллионов лет раньше. Вдобавок ко всему, одно из редких массовых захоронений трицератопсов содержит остатки только молодых, невзрослых животных. Закономерность, наблюдаемая и у других нептичьих динозавров. Это может указывать на то, что родители-трицератопсы не заботились о потомстве. Извините, фанаты «Земли до начала времен» культовый анимационный сериал о динозаврах. Первая часть вышла в 1988 году, и поэтому детеныши собирались вместе, чтобы лучше распознавать потенциальные угрозы и повысить шансы на выживание. Ведь жизнь в социальной группе снижает для каждой отдельной особи вероятность, что именно ее загрызет тираннозавр. Вероятно, взрослые особи тоже собирались в стада, но, с другой стороны, трицератопс был достаточно велик и силен, так что ему вряд ли нужно было так уж беспокоиться о нападении рекса. И старый самец в моей истории отражает эту гипотезу. Причина смерти самца тоже вытекает из недавних исследований. Палеонтологи уже несколько десятилетий знают, что динозавры страдали раком костей. В большинстве случаев, описанных на сегодня, заболевание было неопасным или не оказывало серьезного влияния на здоровье животного. Но в 2020 году исследователи сообщили о первом известном случае злокачественной опухоли в костях конечности рогатого динозавра, жившего примерно за 10 миллионов лет до времен трицератопса. Кость этого рогатого динозавра, известного как центрозавр, Сантресоэрос, была найдена в обширном костеносном пласте, образовавшемся, когда из-за прибрежного шторма река быстро разлилась, утопила огромное стадо этих животных и разметала их кости по широкой пойме. Учитывая, что рак костей является неотъемлемой частью жизни позвоночных, данью за наличие самих костей, что подразумевает и наследование всех вариантов ее патологий, не будет большой натяжкой предположить, что и трицератопс смог столкнуться с тем же недугом, что и его старший родственник. После смерти трицератопса большинству мелких хищников его шкура была бы не по зубам. Один широко известный экземпляр трицератопса, пока еще не описанный официально, хотя он много лет выставлялся в музее, показывает, что большую часть тела трицератопса покрывали крупные чешуйки размером с 25-центовик. Палеонтологи находят отпечатки чешуйчатой кожи, похожих динозавров, уже больше 100 лет. И хотя у трицератопса, возможно, были щетина или протоперья, судя по аналогичным украшениям у родственных динозавров, среди цератопсии протоперья известны только для пситокозавров, весьма далеких родственников трицератопса, нет оснований считать, что у трицератопса были перья. Но большая часть его тела была покрыта толстой защитной шкурой. Она стала бы серьезным препятствием для падальщиков, случайно наткнувшихся на тушу. У птерозавров и птиц Хеллкрика не было пильчатых зубов или сильных челюстей, чтобы прорвать кожу, и, скорее всего, они выбрали бы более доступные мягкие части, как современные птицы-падальщики. А то, что тираннозавр мог вскрыть взрослого трицератопса, подтверждается летописью окаменелостей. Компьютерное моделирование показывает, что челюсти тираннозавра обладали достаточной силой, чтобы раздробить кости, а дополнительным подтверждением служат кости трицератопса с отметинами зубов, которые можно отнести только к тираннозавру Рекс. Один конкретный набор тазовых костей трицератопса, известный специалистам как Мо-799, имеет глубокие вмятины, которые могли остаться только от укуса крупного тираннозавра. Найдено даже несколько черепов трицератопсов со следами, указывающими места укусов, позволяющих рассечь могучие шейные мышцы трицератопса и отделить череп от тела. Эту сцену палеонтологи решили выставить на всеобщее обозрение, когда Смитсоновский национальный музей естественной истории открылся после ремонта. Отсюда не следует, что тираннозавр Рекс был просто падальщиком. Эта гипотеза восходит к началу 1990-х годов, и, несмотря на ее популярность в документальных передачах и журнальных статьях, она так и не была принята большинством палеонтологов. На самом деле тираннозавр Рекс был и охотником, и падальщиком, как и современные хищники. У него был целый ряд адаптаций для охоты. Например, бинокулярное зрение, позволяющее точно определять расстояние до жертвы, а не просто ориентироваться в двумерном мире, как большинство травоядных. Но, естественно, тираннозавр не отказался бы и от бесплатной еды, если бы случайно наткнулся на нее. Точное соотношение свежей добычи и падали в рационе тираннозавра остается неизвестным. Но вполне возможно, что Рекс в этом отношении напоминал живущую в Африке пятнистую гиену. Хотя пятнистых гиен часто приводят как пример падальщиков, некоторые популяции добывают более 90% рациона за счет охоты. Их челюсти, способные дробить кости, одинаково хорошо убивают жертв и пережевывают мертвые туши, так что они извлекают из окружающей среды максимум пользы. Умение искусно потреблять падаль не говорит о слабости или отсутствии хищнической доблести. Это адаптация, которая позволяет плотоядным животным пережить как сытые времена, когда добыча в избытке, так и голодные, когда кожа и кости могут оказаться единственным блюдом в меню. Тот факт, что тираннозавров в Хеллкрике почти столько же, сколько некоторых крупных травоядных, подтверждает эту закономерность. Шансы динозавра на выживание увеличиваются благодаря его способности перемалывать даже самые крупные туши. Тираннозавр Рекс, несомненно, оказывал огромное влияние на природу. Палеонтологи называют этого хищника мегатераподом, и это не ради красного словца. Крупные животные часто оказывают огромное воздействие на окружающую среду, ведь сказывается все, что они едят, где ходят, сколько навоза оставляют после себя. Тираннозавр Рекс определенно подпадает под эту категорию, и недавно исследователи начали разбираться, почему этот динозавр оставил такой глубокий след в Хелл-Крике. Тираннозавр Рекс существовал как вид около 2 миллионов лет. Насколько нам известно, тираннозавры водились от Соскачевана до Юты, а может и еще дальше на юг, до доисторического Нью-Мексико. Недавнее исследование, основанное на данных о количестве ископаемых остатков тираннозавра Рекс, показало, что единовременно в мире жило около 20 тысяч тираннозавров Рекс. Это и много, и мало. Меньше, чем количество травоядных, которыми питался Рекс, например, трицератопсов, но все же удивительно много для крупного плотоядного животного. Крупные хищники часто имеют большие ареалы обитания и встречаются относительно редко. Их численность зависит от наличия добычи. Но, как и в других аспектах своей естественной истории, тираннозавр Рекс отличался от других плотоядных. Нептичьи динозавры резко менялись по мере роста. Часто, особенно когда в 20 веке музеи спешили пополнить свои коллекции, палеонтологи по ошибке принимали детенышей известного вида за новые виды, настолько молодые динозавры отличались от родителей. Тираннозавр Рекс не стал исключением. У молодых тираннозавров были длинные ноги, придававшие им долговязый вид, а также длинные низкие морды, так что они могли больно покусать, но не были способны дробить кости. Молодые рексы попадаются редко, и иногда их относили к отдельному виду хелл-криковских тираннозавров – нанотиран, нанотиранос. Но сегодня мы знаем, что эти окаменелости остались от растущих животных. Первые 15 лет жизни тираннозавр рекс занимал нишу среднеразмерного хищника – и охотился на мелкую дичь. Он вытеснил другие виды мясоедов среднего размера, поэтому экосистема Хелл-Крика была нетипичной для современных экосистем, в которых есть крупные хищники. Например, в саваннах Восточной Африки хищники варьируют по размерам от львов до большеухих лисиц, образуя континуум. В Хелл-Крике водились мелкие птицы и рапторы. Но за одним или двумя исключениями роль среднеразмерного хищника играли молодые тираннозавры. Однако, как только тиранам исполнялось около 15 лет, у них происходил резкий скачок роста. Они прибавляли в весе, задняя часть черепа расширялась, чтобы обеспечить больше места для прикрепления мышц, закрывающих челюсти, и динозавры-костедробители приобретали знакомый устрашающий профиль, благодаря чему для посетителей музеев Рекс стал настоящей рок-звездой. Жаль, что мне не удалось написать о противостоянии тираннозавра Рекс и самой крупной добычи, на которую он когда-либо охотился, аламозавра. Например, в Музее природы и науки Перо в Далласе скелет взрослого тираннозавра стоит рядом со взрослым аламозавром, и тираннозавр кажется малышом. Аламозавр был одним из крупнейших титанозавров, и к тому же последним. Эти травоядные динозавры были дальними родственниками длинношеих апатозавров и диплодоков. Только своего расцвета они достигли в мезозое в южном полушарии и стали намного-намного больше по размеру. Некоторые крупнейшие из когда-либо найденных динозавров, такие как аргентинозавр и патаготитан, — титанозавры. А ближе к концу мелового периода часть из этих динозавров устремилась на север. В другое время и в другом месте аламозавр мог быть просто еще одним гигантским растительноядным, еще одним до нелепости громадным завроподом, который, подобно пылесосу, засасывал зелень в невероятно пышных местах обитания. Однако ему была уготована роль поважнее. В конце юрского и начале мелового периодов, между 155 и 120 миллионами лет назад, завроподы процветали в Северной Америке. Но затем, примерно 68 миллионов лет назад, они исчезли. Палеонтологи называют это завроподовым перерывом. За эти миллионы лет экология мезозойской Северной Америки преобразилась. Со временем завроподы были вытеснены предками эдмонтозавра и трицератопса, утконосыми и рогатыми динозаврами, которые могли измельчать растительный материал так, как не могли завроподы. И все же завроподы сохранились в других частях света, особенно к югу от экватора. В конце концов, из-за смещения континентов открылся путь к возвращению в Северную Америку, что аламозавр и сделал. На сегодняшний день формации Хейл-Кри, окаменелостей аламозавра, не обнаружено. Их находят в основном в Нью-Мексико, Техасе и Юте. При этом тираннозавр Рекс был найден только в Юте. Вероятно, в этих южных местах было что-то более подходящее для аламозавра, или, возможно, меловой период закончился раньше, чем он смог добраться дальше на север. Но динозавры подошли так близко к Хейл-Крику, что я просто должна была втиснуть их в главу. Отсюда и заключительная часть главы. Палеонтологам еще предстоит обнаружить гнездо аламозавра. На самом деле, для большинства видов мы не можем соотнести яйца, гнезда и взрослых динозавров. Но яйца и гнезда других титанозавров палеонтологи находили по всему миру, особенно в Южной Америке. Поэтому мы знаем, что динозавры вроде аламозавра откладывали круглые яйца размером примерно с грейпфрут. Нет никаких данных, что взрослые завроподы заботились о детенышах, поэтому специалисты считают, что эти динозавры использовали стратегию «отложить и забыть», примерно как у современных морских черепах. Выживание вида было игрой чисел, поскольку окружающая среда была наводнена таким количеством вылупившихся завроподов, что хищники просто не успевали их всех съедать. А по редким окаменелым эмбрионам мы немного представляем себе, как выглядели некоторые из этих титанозавров. Судя по крупным окаменелостям, титанозавры уже в яйце скрежетали зубами колышками, а у некоторых даже были роговидные выросты на мордочке, которые, возможно, помогали им выбираться из яиц, подобно временному яйцевому зубу некоторых современных рептилий. Еще до того, как эти динозаврики появлялись на свет, все было против них. Но если уж они доживали до зрелого возраста, то превращались в одних из крупнейших животных на планете. Более 30 метров в длину от носа до кончика хвоста. Столкновение. В кино и художественной литературе, в музеях и научно-популярных книгах динозавров часто изображают в расцвете сил. При описании нового динозавра художники редко показывают травмы, признаки болезней или другие трудности, с которыми, несомненно, сталкивались динозавры. Поэтому я начала эту главу с образа эдмонтозавра, которого мучает зуд. Великан-эдмонтозавр был одним из последних гадрозавров, которых обычно называют утконосыми динозаврами. Никогда не любила это название. Ни их клювы, ни тем более зубы не похожи на утиные. Их клюв скорее напоминает лопату. В частности, в Лос-Анджелесском музее естествознания у одного черепа сохранилась рифленая, шероховатая, квадратная часть клюва эдмонтозавра, которая отсутствует у большинства других ископаемых. Но в этой главе я сосредоточилась не столько на видах животных, сколько на проблемах, с которыми наверняка сталкивались эдмонтозавры Хейл-Крика. Динозавры не были неуязвимы. Они получали травмы, подхватывали инфекции, ломали кости и, по сути, сталкивались с теми же недугами, что и мы, включая мелких паразитов. Насекомые эволюционировали параллельно с динозаврами на протяжении всего мезозоя, и вши были в их числе. Например, палеонтологи находили ископаемых вшей, заточенных в янтаре, но это еще не все. Изучив генетику современных вшей, ученые определили, что в мезозое вши были широко распространены, особенно на оперенных динозаврах. И когда мелпалеогеновое вымирание уничтожило большинство их хозяев, насекомым пришлось искать новых. В отличие от трицератопсов, которых редко находят сразу по несколько особей, отложения с костями многих эдмонтозавров не такая уж редкость. И хотя содержимое костеносного слоя не обязательно указывает на то, что животные, находящиеся в нем, взаимодействовали при жизни, количество найденных скоплений эдмонтозавров достаточно, чтобы предположить, что эти динозавры были общественными животными и передвигались группами. Это логично, если учесть анатомию этих динозавров. Эволюция не наделила эдмонтозавра особыми способностями к самозащите. Бегать эдмонтозавр мог довольно быстро. Скорее всего, быстрее тираннозавра Рекс, но у него не было шипастого хвоста, брони, рогов или других средств, чтобы активно отбиваться от голодного тираннозавра. Гораздо важнее для эдмонтозавра, вероятно, были стадный образ жизни и бдительность, тактика, используемая сегодня многими травоядными животными. А исследования структуры костей этих динозавров наводят на мысль, что гадрозавры быстро вырастали и становились такими большими, что хищники были им уже не страшны. В конце концов, 9-метровый эдмонтозавр, возможно, и не имел особого оборонительного вооружения, но все же это было крупное тяжелое животное, которое могло сломать противнику кости, размахивая лапами или удачно ударив толстым мускулистым хвостом. Как и современные хищники, тираннозавр, скорее всего, старался охотиться на старых, больных или некрупных животных. Так что большее, на что мог надеяться эдмонтозавр, это стать слишком большим для того, чтобы с ним можно было легко справиться и поскорее. Другой динозавр, который играет важную роль в этой главе, тарозавр. Торосорос латус. Консервативные палеофаны, наверное, задаются вопросом, зачем я включила в список этот спорный пример. Недавно велись жаркие споры о том, был ли тарозавр уникальным рогатым динозавром, который жил в Хелл-Крике бок о бок с трицератопсами, или в действительности он представляет собой зрелую особь трицератопса. Отчасти проблема заключается в том, что тарозавр редок. Если окаменелости трицератопса находят сотнями, то тарозавров сравнительно немного. Возможно, дело в том, что тарозавр и правда взрослый трицератопс, достигший возраста, до которого доживали немногие трицератопсы, а может, он просто был редким животным в той же среде обитания или жил в основном в других местах и лишь иногда сосуществовал с трицератопсами. Экологи называют эту ситуацию равномерностью распределения видов или относительной долей организмов в среде обитания. Если разнообразие — это число видов, скажем, 20 динозавров в одной экосистеме, то равномерность распределения видов — более важный показатель. Он говорит о том, кто был многочисленным, а кто редким. В данном случае трицератопс был самым распространенным динозавром Хелл-Крика, а тарозавров там почти не было. Эти динозавры различаются между собой только черепами. У трицератопса воротник из цельной кости, а у тарозавра в нем есть два больших отверстия или окна. Более того, у окаменелостей тарозавров вдвое больше заостренных окостенений по краю воротника по сравнению с трицератопсом. Так как большинство известных черепов тарозавров относительно крупные, казалось логичным, что этот динозавр действительно представлял собой просто крупного, более зрелого трицератопса. Но ископаемую летопись нельзя читать буквально. Существуют определенные пороговые значения размеров, которые благоприятствуют сохранению относительно крупных животных по сравнению с мелкими. Самые мелкие и самые крупные динозавры сохранялись редко. А у динозавров находящихся ближе к середине распределения размеров тела, шансов было больше. Это значит, что молодые птерозавры, как и очень молодые трицератопсы, исчезающе редки. В то же время птерозавр, недавно найденный во время дорожных работ рядом с Денвером, штат Колорадо, относительно невелик. Его даже прозвали «малышом». Если он действительно окажется молодым растущим животным, это будет убедительным доводом в пользу того, что птерозавр — валидный вид, а не просто неверно идентифицированный трицератопс. Но настоящая звезда этой главы — сам болид, кусок камня, который навсегда изменил планету. Рассказать его историю непросто, отчасти потому, что от болида почти ничего не осталось. Повышенное содержание иридия в горных породах по всему миру, в том числе в самом ударном кратере, безусловно, происходит от остатков астероида, но не осталось ни одного отдельного куска породы от удара. Это отчасти и заставило палеонтологов скептически относиться к астероидной гипотезе еще в 1980 году. Не было дымящегося пистолета. И все же, углубившись в геологию нашей планеты и изучив траектории движения астероидов в космосе, эксперты смогли прийти к пониманию того, каким был смертельный болид и откуда он взялся. Крошечные фрагменты мелпалеогенового астероида соответствуют типам астероидов, которые исследователи видели раньше. Они называются углеродсодержащими хондритами. Есть несколько классов этих пород, но объединяет их то, что они в основном состоят из пыли и обломков, которые образовались на заре, условно говоря, существования Вселенной, и содержат большое количество углерода в форме графита, того самого, что используется в карандашах. Это уточнение сузило область исследований, поскольку исследователи искали свидетельства происхождения астероида среди улик, разбросанных в результате космических столкновений, случившихся еще за миллионы лет до нашего события. Одна из рабочих гипотез гласит, что болид был остатком долгопериодической кометы. Как следует из названия, эти глыбы из камня и льда совершают долгие путешествия по нашей Солнечной системе. На один оборот вокруг Солнца им могут потребоваться десятки миллионов лет. При этом кометы порой проходят слишком близко к зоне действия гравитации Солнца и Юпитера, как это произошло с кометой Шумейкера-Флеви-9 в 1992 году. Наблюдая за тогдашним столкновением, космологи и астрономы узнали немного больше о том, что происходит, когда болид падает на планету, и как выглядит этот мощный геологический процесс. Впрочем, вполне возможно, что наш астероид откололся от гораздо более крупного и древнего небесного тела и был отброшен к Земле под действием сил, определяющих траектории движения астероидов в космосе. Здесь я представляю что-то вроде гибридной истории, так как эти две гипотезы не исключают друг друга. Большая глыба древней породы летала в отдаленной части нашей Солнечной системы, и когда болид раскололся, по крайней мере, один огромный кусок угораздило направиться к Земле и врезаться в нашу планету. Событие столь редкое, что его частота измеряется миллиардами лет. Что касается оценок скорости, направления и угла падения астероида, они основаны на последних данных. Это сложная наука, своего рода геологическая баллистика, и сведения приходится реконструировать от обратного, исходя из характера ущерба. Возможно, будущие исследования скорректируют некоторые детали относительно того, как именно камень ударился о Землю. Но мы точно знаем, что астероид двигался невероятно быстро. Это отрезвляющая мысль, о которой стоит помнить, особенно учитывая, что столкновения часто изображают так, будто тираннозавры и трицератопсы стоят и смотрят, как грозная полоса прорезает небо. Скорее всего, такого не было. Тогдашние обитатели Хелл-Крика мало что успели бы разглядеть в небе перед ударом. Все происходило так быстро, что у них над головой не было характерного хвоста падающей звезды. Аналогично момент удара часто показывают как жуткий ослепительный свет, сродни ужасающей бомбардировке Хиросимы и Нагасаки в конце Второй мировой войны. Воздействие столкновения часто уподобляют огромному количеству ядерных бомб, взорвавшихся одновременно. Неудивительно, что метафора повлияла на палеоарт. Но у нас нет никаких данных о том, возникла ли при ударе вспышка света, как при взрыве бомбы, и уж тем более, была ли видна такая вспышка в Хелл-Крике. Куда важнее для нашей истории и куда смертоноснее был тепловой импульс после удара, когда обломки начали дождем сыпаться в атмосферу. Инфракрасное излучение было повсеместным и неизбежным. Финал главы, посвященный Кецалькоатлю, основан на гипотезе, что эти огромные птерозавры могли совершать кругосветные перелеты. Кецалькоатль был высотой примерно современного жирафа и с размахом крыльев, сопоставимым с небольшим винтовым самолетом. Это одно из самых крупных, если не самое большое, летающих животных в истории. Они, по сути, раздвигали границы допустимых размеров позвоночных при сохранении аэродинамических свойств, а то, что они подскакивали в воздух по принципу прыжка с шестом, позволяло им обойти некоторые проблемы, связанные с созданием достаточной подъемной силы, чтобы оторваться от земли. Зато, оказавшись в воздухе, Кецалькоатль и подобные ему птерозавры, по предположению палеонтологов, могли пролететь около 1500 километров без остановки. Другими словами, эти огромные летающие рептилии могли пересекать континенты и, как некоторые современные перелетные птицы, могли проводить год в разных частях света. Самое сложное в изучении птерозавров – это то, что их кости чрезвычайно трудно найти. Если вам доведется увидеть в музее настоящие ископаемые кости птерозавра, вы заметите, что они напоминают смятые куски гофрокартона. Они настолько тонкие и насыщены воздушными карманами, благодаря чему снижается их вес, позволяя птерозаврам летать, что легко ломаются и дробятся в процессе консервации, даже если они удерживались вместе достаточно долго, будучи погребенными. В некоторых местах все, чем мы располагаем, это фрагмент черепа или раздавленная кость конечности того или иного вида птерозавра. Поэтому в случае с Кецалькоатлем палеонтологам потребовалось бы найти кости этого птерозавра в разных местах по всей планете, чтобы подтвердить, что он действительно странствовал по миру. Судя по аэродинамике животного, огромный летун мог это делать, но найти соответствующие доказательства будет очень нелегко. Первый час. Вот уже более 100 лет анкилозавра, Ankylosaurus magniventris, называют живым танком. Для этого низкорослого травоядного динозавра лучшей аналогии и не придумать. Эй. magniventris был крупнейшим представителем семейства анкилозавров и редко встречался в экосистеме Хелл-Крика, но все же наверняка приводил в бешенство многих тираннозавров. От морды до кончика хвоста его почти полностью покрывала костяная броня. Анкилозавр был не единственным бронированным ящером в своем ареале. Последние годы палеонтологи описали представителя другой ветви древа бронированных динозавров – денверзавров – Denvisaurus schlesmani. Их можно различать по доспехам. У каждого была своя форма остеодерм или кожных костей. У анкилозавра имелась большая увесистая булава на хвосте, а у денверзавра ее не было. Для чего именно анкилозавр использовал хвостовую булаву? Вопрос, который не дает покоя ученым с самого открытия динозавра. Самой очевидной функцией кажется защита от хищников. Булава представляла собой костяной набалдашник величиной примерно с череп динозавра. Она удерживалась наверху с помощью специализированных хвостовых позвонков, скрепленных жесткими окостеневшими сухожилиями и рукояти из соединенных хвостовых позвонков. Получившаяся конструкция и правда напоминала булаву. К тому же находка нескольких тираннозавров со сломанными берцовыми костями побудила некоторых палеонтологов выдвинуть гипотезу, что эти палицы для того и появились, чтобы отбиваться от настырных крупных хищников. Но опять же, тираннозавры могли ломать ноги и по другим причинам, а на форму хвостов анкилозавров могли влиять другие факторы. Вполне возможно, что булавы служили анкилозаврам оружием в сопернических сражениях или даже приманкой для голодных тираннозавров, чтобы те кусали анкилозавров за хвост, а не за голову. Такие вещи чрезвычайно трудно выявить без окаменелостей, запечатлевших действия, например, двух анкилозавров, бьющих друг друга булавами. Поэтому вопрос о причинах появления анкилозавровой булавы остается открытым. Однако последствия удара астероида, с которыми пришлось столкнуться нашей несчастной самке-анкилозавру, основаны на более веских доказательствах. Благодаря многочисленным исследованиям кратера Чиксулуп и прилегающей территории, геологи смогли собрать воедино картину разрушений там, куда врезался астероид. Картина сложилась не сразу. Очень уж редко бывают такие столкновения, особенно когда от удара подстилающая порода плавится, и камень начинает походить на густой суп. Вдобавок ко всему, огромные цунами, вызванные ударом астероида, подняли несметное количество осадочных пород, которые затем перемешались и отложились повторно в виде беспорядочной массы на месте удара. Это неаккуратный чистый документ о столкновении, как если бы мы рассматривали лунный кратер. Опустошение, вызванное самим ударом, перекрыло поврежденную и деформированную породу, что свидетельствует о том, насколько мощным было воздействие. Однако за историей самки анкилозавра стоят впечатления об одном скандально известном палеонтологическом местонахождении в Северной Дакоте под названием Танис. Эта территория привлекла общественное внимание весной 2019 года, когда статья в The New Yorker опередила публикацию научных материалов о раскопках. Впоследствии это привело к обвинениям в том, что первооткрывателям этого местонахождения не уделили должного внимания, и что некоторые находки, разрекламированные в прессе, не были научно описаны или изучены. Первоначальная статья была посвящена не столько животным, сохранившимся на этом месте, сколько геологии. Именно этими материалами я руководствовалась, воссоздавая по кусочкам последовательность событий. Насколько сумели определить авторы статьи, удар в Чиксулубе в буквальном смысле потряс землю. Сейсмическая энергия от удара распространилась во все стороны и достигла Хелл-Крика в виде нескольких импульсов в течение первого часа после столкновения. От сотрясения, похоже, выплеснулась вода из некоторых водоемов Хелл-Крика. Озера или даже остатки пересыхающего западного внутреннего моря действовали почти как плавательные бассейны. Когда начались землетрясения, вода внутри этих бассейнов начала плескаться из стороны в сторону и в конечном итоге вышла из берегов, размыв донные отложения и разлившись по округе, как локализованный потоп. О стремительности этих событий свидетельствуют крошечные окаменелые ракушки. Среди обломков, найденных в Северной Дакоте, есть кусочки раковин аммонитов, родственников кальмаров со спиральной раковиной, кольчатым панцирем, которые жили и умирали в Западном внутреннем море. То были остатки существ, живших за миллионы лет до появления тираннозавра Рекс, когда эта территория находилась под водой. Бушующие волны вымыли их из донных отложений и перемешали с более поздними окаменелостями. Если будущие исследования подтвердят такую последовательность событий, то танисское местонахождение поможет получить представление о том, что происходило вскоре после того, как болид окопался на нашей планете. Хотя большая часть книги посвящена Хелл-Крику, я хотела не обойти вниманием и события в других местах. Морская рептилия Мартурнерия дала возможность сместить акцент на Антарктиду. Этого длинношеего плезиозавра впервые описали в 1989 году. А недавно оказалось, что он питался при помощи фильтрации. Его мелкие близко посаженные зубы были эквивалентом китового уса, естественной сети, которая захватывала мелкую пищу. Такая экологическая роль имеет смысл, учитывая, что палеонтологи и раньше сообщали о том, что некоторые длинношеи плезиозавры кормились на морском дне. Вместо того, чтобы выгибать шею на змеиный манер, как это часто изображали художники, некоторые меловые плезиозавры рылись в песке и иле на морском дне в поисках крабов, двустворчатых моллюсков и прочих беспозвоночных. Странные ходы, найденные в древних морских отложениях, тоже могли быть сделаны плезиозаврами, которые двигались взад-вперед и на манер бреющего полета пропахивали ил своими челюстями. Естественно, так питались не все плезиозавры. Несомненно, многие из них питались рыбой, головоногими моллюсками и даже другими морскими рептилиями. Но подобно тому, как мезозойские динозавры и млекопитающие осваивали новые ниши на суше, плезиозавры действовали в морях. Заключительная часть коды, где мелкие кусочки раскаленных осколков начинают падать на незадачливую мартурнерию, — экстраполяция. Небольшие сферулы из расплавленной импактной породы найдены по всему миру, и они наверняка падали с неба вскоре после удара. Достигли ли они вод Антарктиды в первый час после удара, не совсем ясно, но в течение первых суток уж точно добрались бы. И хотя часть выброшенной породы сгорела в атмосфере, способствуя жару первого дня палеоцена, тот факт, что сферулы и ударно преобразованный кварц встречаются в геологической летописи по всей планете, является доказательством того, что многие из них оставались неповрежденными долгое время. Первый день палеоцена — серьезный претендент на звание худшего дня в истории жизни на Земле. Наибольший ущерб катастрофа причинила в течение первых 24 часов после столкновения. Случившееся трудно осмыслить или переоценить. Для ясности, не существует какого-либо конкретного пласта горных пород, о котором геологи или палеонтологи могли бы сказать, что он относится к самому первому дню палеоцена. Хотя радиометрическое датирование позволило уточнить дату столкновения и конца мелового периода, погрешности неизбежны. И каждый слой породы может представлять любой промежуток времени от нескольких минут до нескольких десятилетий в зависимости от того, как формировались эти слои породы. И все же у каждого геологического периода есть граница, когда заканчивается один и начинается другой. В случае мелового периода пограничный слой с повышенным содержанием иридия, сферулами и ударно преобразованным кварцем принимается за официальную геологическую разделительную линию, и тот миг, когда астероид коснулся поверхности Земли, неофициально считается моментом, когда закончился меловой период и начался палеоцен. Это значит, что ни птичьи динозавры вымерли не в конце мелового периода, как обычно говорят, а в самом начале палеоцена, скорее всего, в первый же день. Учитывая, что палеоцен входит в более крупный отрезок времени, кайнозойскую эру или эпоху млекопитающих, одна из самых полезных статей о том, что происходило в течение первых суток, называется «Выживание в первые часы кайнозоя». Survival in the first hours of the Cenozoic. Описание кошмарных событий первого дня основано не на непосредственных наблюдениях за летописью окаменелостей, а скорее на экстраполяции того, что по ней видно на всю планету. Например, ясно, что в результате удара астероида в атмосферу Земли попало огромное множество обломков. Исходя из этого, геологи оценили их объем и посчитали, насколько выделение тепла при их повторном вхождении в атмосферу могло нагреть ее. По оценкам исследователей, температура поднялась выше, чем в духовке во время выпечки. Жар был так силен, что сухой валежник от листьев до мертвых деревьев самопроизвольно воспламенялся по всей планете. К тому же инфракрасное излучение от горящих обломков создало столько света, что на освещенной поверхности Земли почти не было теней. Избежать энергетического импульса можно было только одним способом – спрятаться в воде, под землей или в каком-нибудь другом убежище. Десятилетиями, пока шли споры о мелпалеогеновом вымирании, трагическая утрата такой доли биоразнообразия обычно рассматривалась как затяжной кризис. Даже в музейных экспозициях и документальных фильмах палеоиллюстраторы часто изображали дрожащих, изможденных динозавров, не переживших астероидную зиму. Однако современные данные свидетельствуют о том, что большинство нептичьих динозавров прожили и того меньше. Инфракрасный импульс и вызванные им огненные бури были настолько горячими, что должны были поглотить практически всю органику на открытом воздухе. Динозаврам, вроде тираннозавра или птерозаврам, вроде Кетцалькоатля, просто негде было спрятаться, как и любым млекопитающим, мелким рептилиям, насекомым, растениям, грибам и другим многоклеточным организмам, обитающим на поверхности Земли. Большинство из них погибли почти сразу. Разговор о высокой температуре стал поводом порассуждать о физиологии динозавров и о том, как они тем или иным образом превратились в теплокровных животных. Палеонтологи до сих пор не до конца понимают, как динозаврам это удалось. Даже среди современных животных, у разнородных видовых групп, физиологические особенности обычно различаются в зависимости от их потребностей и поведения. Не говоря уже о том, что мир не делится на эндотерм и эктотерм. Есть животные, которые на время становятся эктотермами, например, когда впадают в оцепенение, а есть такие, чья температура остается повышенной по сравнению с фоновой, но тем не менее колеблется. Однако абсолютно ясно, что на Земле не было ни одного животного, способного выдержать жар глобального инфракрасного импульса. Единственным способом выжить было спрятаться, а большая часть сухопутных животных этого сделать не могла. И это приводит нас к паре существ, которые по счастливой случайности оказались приспособлены к тому, чтобы пережить тепловой импульс. Это мелкая млекопитающая мезодма и черепаха Кампсемис. Их истории сочетают в себе факты и предположения на основе данных из других источников. Это моя оценка того, как могли себя чувствовать выжившие. Учитывая, что и мезодма, и кампсемис обнаружены в породах, относящихся как к палеоцену, так и к позднему меловому периоду, можно сделать вывод, что у них было нечто, позволившее им уцелеть во время событий, которые привели к гибели многие другие формы жизни. В случае с мезодмой мы мало что знаем об этом животном. Мезозойских млекопитающих часто узнают и идентифицируют по характерным зубам. На это есть две причины. Первая заключается в том, что в отличие от динозавров, у млекопитающих зубы существенно различаются по форме от одного вида к другому. В то время как представителей семейства тираннозавров, например, горгозавра и альбертозавра, было бы невозможно отличить друг от друга или определить по одиночному зубу, у ископаемых, млекопитающих, зубы были с бугорками, впадинами, гребнями и отростками, характерными для конкретного вида. Достаточно найти один коренной зуб, чтобы получить представление о том, кто находится рядом. И это подводит нас ко второй половине вопроса. Часто бывает так, что кроме маляра мало что еще сохранилось. Хотя в позднемеловых отложениях были найдены относительно полные скелеты млекопитающих, например, скелет выдроподобного сумчатого дидельфодона, в большинстве случаев от млекопитающих в летопись окаменелостей попадают только зубы. Причуды сохранности часто оказываются не в пользу мелких окаменелостей, которые легче распадаются или поедаются падальщиками, так что многое из того, что нам известно о мезозойских млекопитающих, мы узнаем по их зубам, например, по многобугорчатым зубам, из-за которых мезодму и отнесли к мультитуберкулятам. Чтобы пополнить свои представления о природе мезодмы, я обратилась к родственному животному, которое жило примерно за 10 миллионов лет до метеорита. В одном местонахождении в Монтане, где нашли массу гнезд динозавров и их скелеты, палеонтологи обнаружили исключительный экземпляр еще одного мультитуберкулята под названием Филикомис, Феликомис промивис. Эти зубастые малыши рыли норы и жили в социальных группах. Представьте себе земляных белок или луговых собачек, которые создают целые городки на американском западе, и вы на верном пути. Эти млекопитающие жили среди динозавров, иногда даже обгладывая кости мертвых грозных ящеров. Так что они показались мне хорошими кандидатами на роль прототипа своей более поздней родственницы мезодмы, которая, вероятно, тоже рыла норы, раз уж она дожила до палеоцена. Однако идея, что мезодма при случае поедала детенышей динозавров, — предположение. Палеонтологи находили кости динозавров, погрызенные мультитуберкулятами, а в брюхе одного похожего на барсука млекопитающего под названием репиномом Райпаномимис нашли остатки детеныша динозавра, но прямых доказательств, что мультитуберкуляты ели детенышей динозавров, нет. Впрочем, имея под боком такой обильный источник питания, было бы странно, если бы мелкие млекопитающие отказались перекусить поблизости от дома. То, что мезодма могла выживать в подземных убежищах, можно предположить, исходя из исследований лесных пожаров. Натуралисты давно заметили, что когда вспыхивают лесные пожары, мелкие млекопитающие, как правило, либо разбегаются и возвращаются, например, землеройки, либо уходят под землю. В данном случае убежать не получилось бы. От страшного жара было просто некуда бежать. Но убежища под землей, безусловно, были эффективны. Даже сильный жар проникает в почву всего на несколько сантиметров. Для защиты от последствий первого дня после удара любому организму достаточно было находиться на глубине 10 сантиметров. Судьба черепахи Кампсемис – еще одно предположение, основанное на ископаемой летописи окаменелостей и данных о современных черепахах. Эта черепаха была еще одним выжившим видом, найденным как ниже, так и выше мелпалеогеновой границы. Однако в их случае более вероятно, что они опускались на дно озер или болот. Судя по тому, что нам известно об анатомии Кампсемиса, он походил на современных каймановых черепах. Снабженный острым крючком, клюв черепахи указывает на то, что она, скорее всего, питалась животной пищей, а не растительной. При том, что такие черепахи заведомо умеют подолгу неподвижно лежать на дне, бережно расходуя каждый вдох в ожидании добычи. Как выяснили биологи, многие черепахи, это относится к мягкокожим черепахам, «чирай накидай», способны увеличить время пребывания на дне, извлекая кислород посредством специализированных клеток вокруг клоаки. Конечно, не имея исключительно сохранившихся экземпляров, включающих ткани, окаменелые до клеточного уровня, мы не можем сказать, обладал ли Кампсемис такой функцией. Но все же мысль о древности черепах и о том, что некоторые черепахи Хелл-Крика смотрелись бы вполне уместно и в современных прудах, побудила меня предположить, что кампсемисы могли увеличивать объем потребляемого кислорода. Если черепахи обладали способностью оставаться на дне в течение нескольких часов, то имели шанс пережить самую сильную жару. Дело в том, что верхние слои воды отлично поглощают инфракрасное излучение. Полуводным дышащим воздухом организмам, таким как крокодилы и черепахи, лучше было не высовывать ноздри из воды, чтобы сделать вдох, но пока они оставались под водой, смертельный жар им не грозил. Чтобы показать, что такое происходило по всей планете, а не только на западе Северной Америки, я решила сосредоточиться на поздней меловой Индии. Тогда еще Индия была островным субконтинентом и медленно дрейфовала в сторону материковой Азии. Когда миллионы лет спустя она доплывет, то в результате столкновения возникнут Гималаи, а животные Индии, которые эволюционировали в относительной изоляции, смешаются с обитателями Азии. Но в то время, о котором идет речь в нашей истории, Индия еще была островом, где жили обреченные динозавры. К числу этих несчастных, обнаруженных на сегодняшний день, относится, например, джайнозавр Джейносойрус септенчоналис, длинношеий завропод, дальний родственник североамериканского аламозавра. Этот малоизвестный динозавр не был великаном из великанов, но все же достигал 18 метров от морды до кончика хвоста. Он был слишком крупным, чтобы спрятаться от последствий удара, а так как тепловая волна распространилась по всему миру, джейнозавры вымерли примерно в то же время, что и нептичьи динозавры Хеллкрика. Первый месяц. Охарактеризовать жизнь через месяц после удара – непростая задача. Дело в том, что понятие месяца – это человеческая концепция, произвольное разграничение времени, которое имеет смысл для нас, но не для обитателей раннего палеоцена. И все же месячная отметка дает возможность взглянуть на некоторые более масштабные изменения, которые начинают происходить по всему миру. У меня была уверенность, что в каждой главе должен быть главный герой, некий вид, который мог бы помочь рассказать историю мелового и палеоценового миров. В этом случае я выбрала Ахерораптора, Акиорапта тимитериум, недавно описанного раптора, который охотился на мелкую добычу в лесах Хеллкрика. На сегодняшний день об этом виде мало что известно. Первые описания основывались на найденных частях верхней и нижней челюстей, хотя в палеонтологических кругах ведутся дискуссии о том, не является ли более крупный докатораптор на самом деле полностью выросшим ахерораптором. Палеонтологам нужно больше окаменелостей обоих видов, особенно таких, которые можно изучить под микроскопом, чтобы понять, как выглядели зрелые ахерорапторы и докатораптеры. Во многом ожидания палеонтологов в отношении ахерораптора опираются на знания о родственных животных. Этот мелкий хищник Хеллкрика приходился родственником знаменитому велоцираптору из Монголии и относился к группе динозавров под названием дромеозавриды, у которых были изогнутые смертоносные когти на втором пальце каждой ноги. Судя по следам этих динозавров, они не выпускали коготь, пока им не пользовались. Так что на земле после них оставались двупалые V-образные отпечатки. Вполне вероятно, что, заметив добычу, ахерораптор прыгал на жертву и вцеплялся в нее убийственными когтями, подобно тому, как это делают современные ястребы и другие хищные птицы. А если учесть, что у родственников ахерораптора имеются признаки обширного перьевого покрова, то вполне вероятно, что у ахерораптора тоже были длинные перья на передних лапах, которыми он мог махать, чтобы удержать добычу или, в других ситуациях, чтобы обеспечить более надежное сцепление при подъеме по наклонной плоскости. Густое оперение улучшало аэродинамику многих дромеозавров даже на земле и позволяло им эффективнее охотиться в лесах мелового периода. То, что небольшой ахерораптор мог пережить тепловую волну, исключительно мое предположение. На сегодняшний день не найдено убедительных доказательств того, что какие-либо нептичьи динозавры прожили в палеоцене дольше нескольких часов. Редкие описанные в литературе случаи можно объяснить тем, что это были крокодилы, чьи зубы похожи на зубы теропод или кости, которые случайно попали на поверхность в результате эрозии и переотложились в палеоценовых слоях. Либо могла быть ошибка радиометрического датирования. И все же нельзя исключать, что когда-нибудь кто-то найдет мелкого нептичьего динозавра, прожившего чуть дольше своих более крупных родичей. Палеонтологи уже обнаружили свидетельство того, что некоторые травоядные динозавры, например, рыли норы, то есть подобное поведение было в их репертуаре. И хотя маловероятно, что ахерораптор рыл норы сам, вполне вероятно, что некоторые мелкие динозавры использовали заброшенные норы других видов. Мелкие млекопитающие или черепахи могли выкопать нору достаточного размера и глубины, чтобы какой-нибудь храбрец ахерораптор или другой мелкий динозавр отважился спрятаться в них и выиграть немного времени. Так как палеонтологи продолжают раскопки и изучение позднемеловых и раннепалеоценовых слоев по всему миру, ни для кого не станет сюрпризом, если выяснится, что какому-то мелкому виду нептичьих динозавров повезло избежать верной смерти. Но если бы раптор выжил, он оказался бы в пустынном мире, который становился бы все более враждебным. Тепловая волна, по сути, уничтожила все леса в мире и сравняла с землей экосистему Хелл-Крика. Мелкой добычи, которой питался ахерораптор или другие мелкие хищники, почти не осталось. Возможно, как раз поэтому примерно тогда же исчезли и зубастые птицы. Геохимические последствия удара медленно, но верно усугубляли положение дел. Последствия столкновения, обусловленные не только разрушительной силой громадной глыбы, врезавшейся в землю. Она ударила так быстро и резко, что часть породы в месте падения астероида просто испарилась. Геологи определили, что некоторые подстилающие породы были богаты соединениями серы, а изучение изменения климата, вызванного деятельностью человека, показало, какое воздействие эти соединения оказывают на атмосферу. Наше представление о палеоценовой импактной зиме основывается на наших знаниях об угрозах современному миру. В данном случае известно, что распыленные сульфаты отражают солнечную энергию. Это способствует глобальному похолоданию. По оценкам геологов, огромное количество сернистых соединений, распыленных в верхних слоях атмосферы и перемещаемых высотными ветрами, должно было вызвать длительную зиму, которую обломки метеорита и дым от пожаров в воздухе могли только усугубить. На первый взгляд можно было бы предположить, что сильнейшие излияния деканских трапов лишь усложняли проблему. Мощные извержения вулканов раньше считались причиной глобальных климатических изменений, таких как год без лета, когда извержение вулкана Тамбора в Индонезии в 1815 году привело к падению среднегодовой температуры в Северной Америке и Западной Европе. А извержения на плато Декан были такими масштабными, что некоторые геологи выдвинули гипотезу, что именно трапы, а не метеорит, стали основными причинами мелпалеогенового вымирания. Но недавние исследования изменили эту точку зрения. Во-первых, деканские трапы изливались не один раз, а несколько, как до, так и после удара. К тому же в 2020-м вышло исследование, в котором оценивалось, какая часть планеты была пригодна для жизни нептичьих динозавров во время мелпалеогеновой катастрофы, и оказалось, что извержения вулканов выбросили в воздух огромный объем парниковых газов и скорее смягчили воздействие сульфатов. Таким образом, с трапов не только сняли все обвинения, но и признали, что астероидная зима была бы значительно хуже, если бы вовремя не случились извержения в доисторической Индии. В финале главы я хотела акцентировать внимание на том, что млекопитающие отнюдь не остались невредимыми, пройдя через массовое вымирание, и что возвращение к жизни шло по-разному в разных уголках мира. Мультитуберкуляты — часть этой истории. Насколько удалось отследить палеонтологам, первые многобугорчатые появились в юрском периоде во время бурного расцвета млекопитающих. Это было время, когда млекопитающие перестали быть просто насекомоядными, а различные группы эволюционировали до бобров, белок летяг, трубкозубов и многих других. Тогда многобугорчатые взяли на себя роль грызунов и стали одной из самых успешных групп млекопитающих всех времен. Они даже пережили мелпалеогеновую катастрофу, и виды вроде мезодмы подготовили почву для их будущего. Однако при всем своем успехе в эпоху динозавров мультитуберкуляты так и не вернули себе прежнее положение. Собственно, примерно через 10 миллионов лет после столкновения многобугорчатые вымерли. Дата зависит от того, какие ископаемые млекопитающие относятся к этой группе, но даже по самым скромным оценкам эти млекопитающие исчезли десятки миллионов лет назад. Они просуществовали более 100 миллионов лет. Это самая успешная группа млекопитающих всех времен. И все же они пришли в упадок как раз тогда, когда млекопитающие вроде бы были на подъеме. Возможно, это было связано с появлением грызунов. Когда именно животные начали диверсифицироваться – один из главных вопросов, волнующих палеонтологов и эволюционных биологов. Знать, кто от кого произошел и когда, очень важно. Эти закономерности имеют решающее значение для понимания таких крупных событий, как массовые вымирания. В случае птиц, например, исследователи недавно обнаружили, что некоторые линии, такие как водоплавающие, возникли и оставили след в мире еще до удара метеорита, а не появились уже после него, как читалось ранее. Тоже справедливо и для млекопитающих. Да, эволюция млекопитающих пошла на взлет именно в палеоцене, но некоторые современные группы млекопитающих возникли еще в позднем милу, и среди таких предполагаемых первопроходцев были грызуны. До сих пор никто не находил окаменелости грызунов из раннего палеоцена. В пользу существования таких зверей говорят генетические данные и молекулярные часы, которые позволяют оценить, когда возникли те или иные группы млекопитающих. Но пока еще нет окаменелостей, позволяющих присвоить название зверьку из этой главы. Тем не менее, анатомы предполагают, что самые ранние грызуны не походили на крыс или мышей, а скорее напоминали современного грызуна-толстячка, горного бобра, который живет в альпийских лугах на севере Тихоокеанского побережья США. По зубам и другим признакам этих бобров относят к грызунам. И большую часть времени они проводят в поисках пищи неподалеку от своих норок, где живут поодиночке. Невозможно сказать, наблюдались ли у первых грызунов подобные привычки. Но облик ранних грызунов можно представить себе потому, как выглядит горный бобр. Возможно, грызуны прочно заняли место на пьедестале и захватили мир благодаря простому везению. Десятилетиями палеонтологи спорили, почему грызуны смогли эволюционировать и распространиться, когда в той же нише уже хозяйничали многобугорчатые. На самом деле, в некоторых частях мира грызуны, похоже, практически не появляются, пока у них на пути стоят многобугорчатые. Но недавнее исследование того, кто, где и когда жил, позволяет предположить, что азиатские мультитуберкуляты не пришли в норму, в отличие от их собратьев с других континентов. Многобугорчатые там сильно пострадали, и, судя по доступной генетической информации и ископаемым данным, им на смену пришли эволюционные новички – грызуны. Они заняли пустеющие экологические ниши и вытеснили из них последних многобугорчатых. К тому же, по еще невыясненным причинам, кажется, грызуны и их родственники восстановились быстрее, чем многобугорчатые и другие, более древние млекопитающие. Возможно, дело было в размножении. Грызуны оставляли больше потомства и быстрее распространялись, постепенно оттесняя мультитуберкулят на второй план и в конечном итоге подталкивая их к вымиранию. Новые исследования и находки окаменелостей, несомненно, скорректируют сегодняшние представления. Но пока падение многобугорчатых представляется связанным с расцветом грызунов. Через год после столкновения. Представьте себе зиму, которая длилась годами. Геологи провели расчеты различных парниковых и охлаждающих химикатов, выброшенных в воздух в результате удара, взаимодействия деканских трапов и естественных процессов на Земле, и пришли к выводу, что зима длилась целых 3 года и лишь потом понемногу смягчилась. С точки зрения геологического времени 3 года – это ничто. Это даже не миг по сравнению с миллиардами лет существования Земли. Но для всего живого эти 3 года были критическими. Продлись зима дольше, погибло бы, вероятно, еще больше выживших представителей мелового периода, и миру было бы еще труднее восстановиться в первые дни палеоцена. Часть истории рассказывают растения. Судя по тому, какие растения встречаются в слоях до и после столкновения, растительный мир Земли перенес собственное массовое вымирание. Как животные, растения страдали и от жары, и от холода. Тепловая волна, возникшая после удара, уничтожила громадные площади лесов по всему миру. Шанс спастись в первые часы палеоцена имели только те взрослые растения, учитывая, что двигаться они не могут, которые хоть как-то были защищены от страшной жары и не были уничтожены последовавшими лесными пожарами. Подобно нептичьим динозаврам, большинство растений не пережило тот первый день. Способ размножения растений дал некоторым из них преимущество. Глубоко в почве сохранились корни, а также семена и орехи. Запасов в мировом подземном семенном фонде вполне могло хватить на то, чтобы мир снова зазеленел. Но была одна загвоздка. В воздухе висело огромное количество твердых частиц. В сочетании с распыленными соединениями серы они привели к тому, что солнечный свет был едва виден, и экосистемы начали разрушаться. Исследования Мирового океана, например, показывают, что выживали только те водоросли, которые могли питаться еще и другими организмами. Так они продержались до тех пор, пока солнечный свет не вернулся и фотосинтез не возобновился. Что касается суши, то изучение мезокипарисов из Китая, выжившего растения, которое в то время росло и на западе Северной Америки, обнаруживает, что их шишки стали крупнее, возможно, чтобы животным было легче есть их и разносить семена по более обширной территории. Эта связь между растениями и выжившими животными, возможно, имела решающее значение. С тех пор, как в конце XX века птицы были признаны динозаврами, палеонтологи задавались вопросом, что позволило птицам сохраниться, в то время как все их нептичьи родственники, все до единого вида и рода, вымерли. Что же сделало птиц особенными? Ответ на этот вопрос требует более глубокого изучения. От факта, что птицы выжили, следует перейти к вопросу, какие птицы выжили. Способность летать мало что могла дать во время палеоценовой тепловой волны. Улететь было некуда. А птицы, которые пытались, не смогли спастись от испепеляющего жара, который, вероятно, прикончил летающих птерозавров. Птицам, которые выжили в первый день, это удалось, скорее всего, благодаря тому, что они спрятались в норы или расщелины в скалах по берегам водоемов. Хотя водоплавающие птицы к тому времени уже существовали, они не умели задерживать дыхание, как черепахи или крокодилы. А когда жара спала, выжившие птицы оказались в мире, который почти опустел. Как и несчастный ахерораптор, птицы, охотившиеся на мелкую добычу, погибали от голода. Сокращение численности насекомых, подтвержденное изменениями в повреждении листьев между мелом и палеоценом и массовое вымирание млекопитающих, ящериц и змей не оставляют сомнений, что у любых мелких хищных динозавров, доживших до палеоцена, вскоре закончилась еда. В те суровые времена мир благоприятствовал травоядным и всеядным. Тот факт, что мелполиогеновое вымирание – пережили только птицы, имеющие клюв, и это единственные птицы, найденные в летописи окаменелостей за последние 66 миллионов лет, отчасти отвечает на наш вопрос. Клювы появились у некоторых птиц задолго до конца мелового периода, когда пернатые активно расселялись по миру. Изучение скорости роста птиц по сравнению с динозаврами и вопроса о том, как птицы утратили зубы, показывает, что предки современных птиц отказались от хищничества и стали больше полагаться на растения, от мягкой растительности до фруктов и семян. Отчасти этот переход связан с появлением мускульного желудка, который, по сути, пережевывал пищу по мере прохождения через пищеварительную систему, а также с возникновением зоба, в котором птицы могли хранить излишки пищи на черный день. Другими словами, такая удачная анатомия была у птиц задолго до удара, а птицы, пережившие астероидную зиму, стали единственными, кто смог собирать семена и другую твердую пищу в опустошенных лесах. Это пока еще новая гипотеза, и в ходе будущих обсуждений могут возникнуть неожиданные повороты. Но в настоящее время это самый убедительный аргумент в пользу того, почему птицы с клювом выжили, а птицы с зубами и динозавры-рапторы нет. Заключительную часть главы я решила посвятить рептилии, имеющей отношение к Хеллкрику, хотя и найденной в другом месте. Таракозавр, Таракосойрос, Неосозериенсис – это крокодил, с виду похожий на гавиала, который вел полуводный образ жизни между поздним мелом и палеоценом. Каким-то образом, вероятно, укрывшись под водой, он сумел выжить. В одном местонахождении на юге Нью-Джерси среди разрозненных остатков мозазавров, морских черепах, различных крокодилов и других морских окаменелостей найдены прекрасно сохранившиеся черепа и скелеты таракозавров. Трудно сказать точно, что представляет собой это место. Многие окаменелости находятся в определенных ископаемых слоях, и все они перемешаны между собой. Возможно, что некоторые кости животных мелового периода вышли на поверхность и повторно отложились в палеоценовых породах, из-за чего организмы, жившие в разное время, оказались рядом. Но не исключено и то, что обширное морское кладбище воплощает мрачный эпизод массового вымирания, массовое захоронение животных, погибших вскоре после удара. Исходя из этого и зная, что таракозавр – один из видов, попавших в палеоцен, я решила представить себе выжившего крокодила, проплывающего над подводным кладбищем животных, которых всего за год до этого он попытался бы съесть или при виде которых постарался бы улизнуть. Некоторые экземпляры таракозавров в этом районе имеют огромные размеры и, вероятно, могли достигать 6 метров в длину, так что, возможно, эти рептилии успели ненадолго выступить в роли главных прибрежных хищников раннего палеоцена. Через 100 лет после столкновения. Когда заканчивается массовое вымирание? Трудно сказать. Неполнота ископаемой летописи только усложняет задачу. Палеобиологи скажут, что массовое вымирание ограничено временем, когда скорость вымирания видов выше фоновой, такой, когда происходит постоянная экологическая перестройка, при которой популяции одних видов вымирают, в других прорастают новые формы, а запасы предков истощаются. Но при изучении раннего палеоцена нашей оптике не хватает разрешающей способности, чтобы проследить темпы жизни. На самом деле, возможно, никогда не будет хватать. Как бы ни были прекрасны ископаемые, они могут и разочаровывать. В случае мелпалеогенового вымирания было невероятно трудно найти окаменелости организмов, живших непосредственно перед катастрофой, тех, кто действительно присутствовал в тот последний день мелового периода. Часто оценка того, какие виды присутствовали на поверхности, производится на основании того, чьи окаменелости найдены выше всего в геологическом разрезе. Чем ближе ископаемое находится к пограничной линии, тем вероятнее, что этот вид жил и в день столкновения. Например, в случае с нептичьими динозаврами такие находки, как череп трицератопса в пределах метра от пограничного слоя, являются довольно хорошим признаком того, что этот динозавр жил в то время. Но есть два осложняющих фактора. Первый – это сама летопись окаменелостей. Ископаемая летопись никоим образом не является полным описанием жизни на Земле. Это летопись случайных захоронений, остатки и следы организмов, которые были просто подходящего размера, находились в правильных условиях, оказались быстро погребенными и остались нетронутыми, часть из которых вышла на поверхность и еще меньшая часть попалась на глаза ученым. И тут в игру вступает палеонтологический феномен, называемый эффектом сеньора Липса. Вы можете и сами провести эксперимент дома, если у вас есть кучка пластиковых динозавриков или игрушечных зверюшек, которые по дешевке продаются в супермаркетах. Возьмите игрушки в руки, закройте глаза и швырните на пол, чтобы они разлетелись в разные стороны. Вы только что изобразили ископаемую летопись, остатки жизни, рассеянные во времени. Вот здесь и проявляется этот феномен. Выберите направление вашей стратиграфической колонки, где будет древняя нижняя часть, а где молодая верхняя. Теперь с помощью веревки, линейки или даже воображения проведите линию из стороны в сторону через этот пласт времени. Это эквивалент геологической границы, отделяющей один временной период от другого. Она выбирается непроизвольно, а исходя из того, есть ли доступные слои горных пород и есть ли между ними существенные изменения в окаменелостях. Но это не самое главное. Важно здесь то, что какую бы границу в геологической летописи мы ни выбрали, организмы, скорее всего, будут исчезать по мере приближения к ней. Такова природа ископаемой летописи. Посмотрите на свою колонку. Допустим, фигурка птеранодона приземлилась в нескольких сантиметрах от пограничного слоя, и другой поблизости нет. Будь вы геологом, изучающим эти данные, вы могли бы сказать, что птеранодоны вымерли задолго до границы и к моменту катастрофы их давно уже не было. Только это может быть неправдой. Часто бывает трудно сказать, действительно ли вид вымер, или мы просто по какой-то причине не находим его остатки. Для последнего случая у палеонтологов даже есть отдельный термин – таксон Лазаря. Это организм, который считался вымершим, но обнаружился позже, после явного пробела в летописи окаменелостей. Один из примеров – метасеквои Хелл-Крика. Их описали по окаменелостям в середине XX века, а через несколько лет нашли живыми, невредимыми в лесах Китая. Часто, чтобы объявить ископаемый вид вымершим, требуется не просто отсутствие окаменелостей, но и какое-то объяснение того, что произошло. Эволюционировал ли этот вид в другой? Изменилась ли среда обитания или произошло что-то еще? Но второй фактор не является научным артефактом. Это нечто характерное только для Хелл-Крика. Когда экологи XX века изучали кислотные дожди, они обнаружили их связь с загрязнением и сульфатами в воздухе. Исходя из этого, геологи смогли уверенно предположить, что кислотные дожди должны были стать одним из последствий удара астероида в раннем палеоцене. Вслед за этим началось изучение астракот – круглых мелких ракообразных, которых еще называют ракушковыми. И оно показало, что кислотные дожди могли, по сути, стереть часть медленно формирующейся ископаемой летописи. Хотя кислотный дождь и не был очень едким, он все же мог подкислить воду и почву до такой степени, чтобы уничтожить некоторые остатки экосистемы Хелл-Крика. Возможно, как раз поэтому так трудно найти кости динозавров в слоях вокруг границы. В первый день палеоцена большая часть мира мелового периода сгорела в пожарах, а затем кислотные дожди позаботились об остальном. Добавьте сюда неполноту летописи окаменелостей и то, что время воздействия очень трудно определить. Но с кислотными дождями можно было справиться. Собственно, дно некоторых водоемов Хелл-Крика состояло из известняков, которые сформировались как часть древнего западного внутреннего моря. Породы служили буфером и нейтрализовали кислотность дождя, и это стало большим подспорьем для земноводных. Отчасти здесь кроется разгадка одной из тайн мелполиогенового вымирания. В отличие от других позвоночных, земноводные не выказывают признаков упадка. Это может показаться странным. Невероятная жара сменилась астероидной зимой, потом пошли кислотные дожди, особенно опасные для нежных чувствительных амфибий, которые не могут жить без воды и часто дышат через кожу. Тот факт, что лягушки вошли в палеоцен без сучка и задоринки, заставил некоторых специалистов предположить, что наши представления были неверными, и, возможно, удар был не таким смертоносным. Однако довод, что подстилающие породы Хелл-Крика и, видимо, других экосистем смягчили воздействие кислотных дождей, помогает объяснить, почему земноводные перескочили границу периодов. Исходя из этого, я выбрала в качестве представителя земноводных Эопилобатеса, древнего родственника лопатоногой жабы, скакавшего тут и там во времена палеоцена. Мы мало что знаем о поведении этой амфибии, поэтому мне пришлось опираться на привычки современных земноводных и свести свои рассуждения к тем частям истории, которые помогли бы осветить наиболее масштабные экологические изменения. Заключительная часть главы основана на данных об ископаемых из Новой Зеландии. Как и в других эпизодах, я хотела привлечь внимание к месту, удаленному от Хелл-Крика, и показать, как вымирание повлияло на всю планету. В данном случае Новая Зеландия служит важным свидетельством расцвета папоротников после мелполиогеновой катастрофы. Подобные явления наблюдаются и сегодня, особенно после таких катастроф, как извержение вулканов, когда папоротники очень быстро заселяют нарушенные места обитания. Палеонтологи нашли свидетельство того, что такое явление имело место и в доисторический период, причем отложения в Новой Зеландии оказались особенно информативными. До конца мела папоротники составляли около четверти всех лесных растений, а в начале палеоцена уже около 90%. Это волна первопроходцев, которая отступает, когда начинают восстанавливаться более высокие лесные растения. Через 1000 лет после столкновения. Что стало с бывшей экосистемой Хелл-Крика через 1000 лет после столкновения – загадка. Радиометрическое датирование столь далекого прошлого слишком неточное, чтобы можно было получить ясную картину. Поэтому я написала эту главу на основании того, что известно о времени до и после вымирания. Проанализировав, какие виды выжили, а какие вымерли, я предложила умозрительную картину того, что могло происходить. Маленькая змея Каниофис показалась мне подходящим кандидатом на роль главного героя главы, потому что эта рептилия – один из немногих представителей мелового периода, доживших до палеоцена. У ящериц и змей случилось собственное вымирание, точно так же, как у динозавров, млекопитающих, птиц и многих других. Но крошечная рептилия оказалась среди тех, кто выстоял в самых суровых условиях. Учитывая небольшие размеры каниофисов, я предполагаю, что некоторые из них выжили в норах, где было прохладнее. Аналогичным образом гипотеза, что каниофис мог замедлять обмен веществ в холодное время, основана на поведении современных змей, которые зимой впадают в особую форму спячки под названием брумация. Среди специалистов нет единства насчет того, были первые змеи плавающими или роющими, но последние данные склоняют чашу весов в пользу роющих, и я тоже предпочла эту версию. Мысль, что массовые вымирания не являются основными драйверами биоразнообразия, возникла после недавних исследований закономерностей в ископаемой летописи, основанных на большом массиве данных. Хотя, безусловно, экосистемы меняются после массовых вымираний, иногда кардинально, нет никаких признаков того, что вымирание действительно вызывает появление чего-то принципиально нового, просто расчистив поле. Это связано с теорией адаптивных ландшафтов или гипотезой о том, что существует определенное количество ниш или форм, которые могут занимать организмы. Согласно этой точке зрения, виды подталкиваются к адаптивным пикам, которые есть в окружающей среде, а промежуточные формы вымирают. Когда-то это была популярная теория в эволюционной биологии, но я считаю, что здесь обратная зависимость. Ниши создаются организмами, а не существуют сами по себе, чтобы их занял тот, кто успеет первым. Например, если проследить за ископаемой летописью, становится ясно, что в общем и целом времена наибольшего биоразнообразия не совпадают с периодами восстановления после массовых вымираний. Например, все живое начало бурно развиваться в каменно-угольном периоде, когда организмы оказались в новых условиях, на суше, и новые взаимодействия между ними привели к появлению новых видов и форм. После мелпалеогенового вымирания ничто не указывает на то, что катастрофа способствовала появлению многих новых видов. Скорее потребовалось время, миллионы лет, чтобы взаимодействие между выжившими породило новые экосистемы, которые, в свою очередь, создали пространство для эволюционных новинок. Выбрать персонаж для иллюстрации обратного явления, неизбежности вымирания, было нелегко. Мы не знаем, какие виды, если такие были, сгинули через 1000 лет. Однако, взглянув на список видов, которые выжили и которые вымерли, я почувствовала, что ящерица палеосанива будет подходящим выбором. Я представляла себе, как молодые особи этого вида могли выжить в подземных убежищах только для того, чтобы затем оказаться в мире с ограниченными ресурсами. Возможно, все было и не так. Исходя из наших знаний, эти ящерицы могли вымереть в первый же день или в течение 10 лет, или через 100 тысяч лет. Летопись окаменелости не журнал учета прихода и ухода, но я хотела подчеркнуть, что вымирание вида и смерть последнего представителя не одно и то же. Экологов чаще беспокоит функциональное вымирание или наличие непреодолимых преград на пути выживания, например, когда осталось слишком мало особей для размножения популяции. Сравните судьбу тираннозавра Рекс и наших гипотетических ящериц. Все тираннозавры, скорее всего, вымерли примерно в одно и то же время, в первый день палеоцена. Они были слишком велики, чтобы спрятаться или убежать от инфракрасного излучения. А мелкие палеосанивы могли выжить, хотя и при меньшей плотности популяции. Плотоядным ящерицам было бы трудно находить пищу, а значит, их численность сокращалась бы до тех пор, пока не достигла точки, после которой популяция не способна восстановиться или продолжать существование. Другими словами, вид уже вымер, хотя его представители были еще живы. Финал главы, посвященный коколитофорам, основан на результатах недавнего исследования этих водорослей на мелпалеогеновой границе. Крошечные, хорошо сохранившиеся окаменелости свидетельствуют о том, что примерно в это время произошли важные изменения внутри популяции коколитов. Виды, способные передвигаться, а значит охотиться, стали преобладать над фотосинтезирующими видами. Однако после астероидной зимы разнообразие коколитов снова увеличивается. То есть уменьшение солнечного света имело серьезные последствия для океанов. Более того, эта история наглядно показывает, кто и как выживает во времена экологических кризисов. Организмы не могут предвидеть или планировать будущее. Но большое разнообразие, внутривидовое или между разными видами, увеличивает шансы на то, что некоторые организмы будут обладать признаками, которые по счастливой случайности позволят им пережить серьезные потрясения. Некоторые бедствия, например, тепловая волна, настолько беспрецедентны, что многие виды сгинут, но другим их природа позволит выжить. Иными словами, некоторым коколитам повезло, что они умели не только фотосинтезировать, но и охотиться, и поэтому океанские экосистемы восстановились гораздо быстрее, чем если бы планктон исчез полностью. Такова роль непредвиденных факторов в эволюционной истории. Случившееся в прошлом определяет границы возможного в будущем. Через 100 тысяч лет после столкновения. При всей разрушительности мелпалеогенового вымирания Через 100 000 лет большая часть его последствий была преодолена. Леса снова росли. Уцелевшие после катастрофы представители мелового периода заложили основу для нового этапа эволюции, в котором цветковые растения станут доминировать над хвойными во многих лесах планеты. Появились новые виды млекопитающих, птиц и других животных, но это не значит, что память о вымирании стерлась окончательно. Это все еще мир после катастрофы, зеленеющий наперекор всему. Выжившие птицы сыграют важнейшую роль в этой истории. Молекулярный анализ птиц показывает, что многие современные линии начали зарождаться и развиваться в позднем меловом периоде. Линии, обладающие клювами, дожили до палеоцена, где перед ними открылось куда больше эволюционных возможностей. Нет никаких признаков того, что в палеоцене сохранились летающие птерозавры, поэтому до появления летучих мышей ближайшие миллионы лет птицы будут единственными летающими позвоночными на планете. Изучив окаменелости мелового периода и более поздние иоценовые окаменелости, палеонтологи пришли к выводу, что палеоцен был крайне важным временем для эволюции птиц. Многие птицы, которые тогда появились, вполне уместно смотрелись бы и в современном лесу. И что еще важнее, тот переломный момент, похоже, наделил их характерной птичьей смекалкой. Недавнее исследование эволюции птиц показало, что мозг птиц не уменьшался вместе с телом в процессе их перехода от динозавровых предков или во время палеоценовой специализации. А значит, у птиц оказался более крупный мозг для своего размера тела. Само по себе это не гарантия ума. Подобной закономерности у доисторических млекопитающих не наблюдается. Но все же это открывает возможность для развития поразительного интеллекта таких птиц, как врановые и попугаи. Естественная история млекопитающих является важнейшей частью этого эпизода. Однако определить, какими были млекопитающие примерно через 100 000 лет после мелового периода, довольно сложно. Я выбрала баэконодона. Баэконодон денверсейс, потому что этого зверька нашли в палеоценовых породах близ Денвера, штат Колорадо. Породы в бассейне Денвера недавно датировали в рамках обширного исследования, которое еще важнее даже для следующей главы, и поэтому баэконодон стал хорошим кандидатом на роль млекопитающего, обитавшего в лесах того времени. Я решила, что зверек съест паука из-за древней особенности млекопитающих, которая в палеоцене начала исчезать. В меловом периоде первые плацентарные млекопитающие, скорее всего, были насекомоядными. Об этом говорит не только строение тела, но и результаты генетических исследований, подкрепившие гипотезу, что у первых плацентарных млекопитающих было 5 функциональных копий гена, кодирующего хитиназу, пищеварительный фермент, расщепляющий панцири членистоногих. Баэконодон должен был унаследовать несколько функционирующих копий этих генов, особенно если он был всеядным. Генетики предполагают, что лишь когда выжившие млекопитающие стали разделяться на новые, все более специализированные семейства, некоторые из них стали терять ферменты для расщепления хитина. Еще в этом разделе мне хотелось обратить внимание на крокодилов. Этих рептилий часто считают живыми окаменелостями, практически не изменившимися со времен расцвета динозавров. Палеонтологи давно знают, что это неправда. Древнейшие крокодилы были сухопутными животными, и в мезозое они претерпели взрывные инновации. Тогда были крокодилы, которые бегали по лесам, плавали в морях, устраивали засады на динозавров по берегам водоемов и даже имели зубы, как у млекопитающих, чтобы есть разнообразную пищу. Но все сухопутные крокодилы, жившие в последний день мелового периода, вскоре вымерли. Насколько можно судить, выжили только те виды, которые вели полуводный образ жизни и могли прятаться в воде. И хотя сухопутные крокодилы, похожие на динозавров, некоторые даже с копытами, снова появились в кайнозое, они все равно начинали с того же строения тела. О наличии крокодилов через 100 000 лет после столкновения также можно судить по окаменелостям того периода, найденного в бассейне Денвера внутри конкреции неясной природы. Финал главы посвящен исчезновению одного из моих любимых видов ископаемых – аммонитов. Эти головоногие со спиральными раковинами были основными обитателями океанов еще до того, как первые динозавры питались жуками. Аммониты процветали на протяжении всего мезозоя и нередко играли важнейшую роль в морских экосистемах. По находкам содержимого кишечника ископаемых мы знаем, что по крайней мере некоторые аммониты питались планктоном. Они строили свои тела и производили огромное количество детенышей, которые становились фундаментом океанических экосистем. В свою очередь они служили добычей для многих морских рептилий и других мезозойских животных. И хотя аммониты раньше уже переживали массовые вымирания, к концу мелового периода их, по-видимому, стало меньше. Никто не знает почему. И все же есть некоторые свидетельства, что аммониты еще существовали примерно через 100 000 лет после столкновения. Судя по раннепалеоценовым окаменелостям аммонитов, эти головоногие моллюски каким-то образом сумели выжить. Но, как и в случае с многобугорчатыми, выживание еще не было гарантией успеха. Когда планктонные экосистемы рухнули во время астероидной зимы, множество аммонитов погибло. Некоторые палеонтологи считают, что аммониты часто поедали собственных детенышей, когда те были еще крошечными и составляли часть планктона. Эти разрозненные линии пострадали от вымирания, и вполне возможно, что они либо исчезли, либо были вынуждены конкурировать за скудные ресурсы с древними видами наутилусов, которые после массового вымирания оказались в более выгодном положении. Но все же загадка исчезновения аммонитов еще не решена. Не все они исчезли сразу в первый день палеоцена, но почему-то перестали поспевать за ритмом новой жизни. Через миллион лет после столкновения. Ключом к этой главе и, по сути, источником вдохновения для всей книги стал Денверский бассейн в Колорадо. Когда я начинала писать книгу, группа палеонтологов сообщила об огромном количестве окаменелостей, фиксирующих появление и исчезновение растений и животных в первый миллион лет палеоцена. Некоторые окаменелости из Coral Bluffs, например, Баэконодон, были найдены ниже, ближе к меловому периоду. Но выше находились твердые конкреции с черепами и другими остатками внутри. Эти окаменелости легли в основу описаний Иоконодона и крокодиловых рептилий из этой главы. Все они найдены в Coral Bluffs, и на сегодня Иоконодон – крупнейший из млекопитающих, зарегистрированных в этих местах. Обычно палеоценовых млекопитающих не считают суперзвездами даже палеонтологи. Но наличие такого хронометража жизни вскоре после вымирания невероятно важно для понимания процесса ее восстановления. Иоконодон не был специализированным хищником. Хотя в моей версии он больше склоняется к мясу, он все же был всеядным, возможно, чем-то вроде крупного коати или енота. Он ел больше мяса, чем другие млекопитающие того времени, но не был палеоценовым ягуаром или волком. Впрочем, укус у него явно был мощный. У черепов Иоконодона широкие скуловые кости, к которым крепятся сильные челюстные мышцы, достаточно мощные, чтобы разгрызть почти любую пищу. Иоконодона, поедающего бобы, я выдумала, чтобы проиллюстрировать важную мысль. Одна из самых значительных находок в Coral Bluffs – не млекопитающая, а ископаемые остатки древнего бобового растения. Эти растения важны, потому что бобы очень богаты энергией. Млекопитающее может получить от них больше питательных веществ, чем если будет просто пережевывать листья. Появление бобовых, а также новых покрытосеменных растений, которые были усыпаны плодами или роняли орехи на лесную подстилку, давало палеоценовым зверям корм, необходимый для того, чтобы увеличиться в размерах и стать более специализированными. К тому же, как показало исследование 2021 года, даже несмотря на то, что динозавры мешали мезозойским млекопитающим вырасти крупными, именно конкуренция между самими млекопитающими не давала им стать более разнообразными. Теперь же, когда млекопитающие могли эволюционировать, становясь большими и маленькими, хищными и травоядными и всеми промежуточными формами, их история пошла быстрее. Однако, в отличие от эоконодона, пургатория, Pygatorias junio, в Coral Bluffs не нашли. Остатки этого зверька обнаружили в породах самого Hell Creek. Впоследствии находка пургатория в меловых отложениях не подтвердилась и вышележащих палеоценовых отложениях этого района. Сведения об этом важном для понимания эволюции зверьке получены по кусочкам и костным фрагментам, но даже не имея целого скелета, специалисты составили представление о его анатомии и считают, что пургатории – одни из первых приматов, предтеча нашего рода, которые каким-то образом пережили катастрофу и нашли пристанище в лесах палеоцена. Социальные привычки пургатория, которые я описала, гипотетические, но, судя по строению голеностопного сустава и другим анатомическим признакам, палеонтологи полагают, что пургаторий был чем-то вроде современной тупаи. У него не было бинокулярного зрения, как у нас, не было и противопоставленного большого пальца. Но такое животное, прыгающее с ветки на ветку и хватающее насекомых, знаменует начало рода, которому принадлежим и мы. Благодаря унаследованным ферментам пургаторий поедал насекомых, но его рацион постепенно менялся по мере того, как приматы эволюционировали, разделялись на все новые линии, пока не возникла особая ветвь под названием антропоиды, в которую со временем вошел и наш собственный вид. Благодарности. Книги собираются вместе в течение времени, похожего на геологическое. Даже страницы выглядят как слои горных пород. Иногда жизненные обстоятельства, в которых вы начинаете книгу, могут измениться к тому времени, когда вы ее заканчиваете. Я в неоплатном долгу перед Ларком Вилли и Фокс Физер Зинковой, которые поддержали меня, когда мне пришла в голову идея, со временем превратившаяся в «Как умирали динозавры», «Убийственный астероид» и «Рождение нового мира». Возможно, это часть моего личного мелового периода, но сейчас речь не об этом. Би Брукшир всегда была моим другом и надежным советчиком с тех пор, как я начала писать. Мы видели друг друга и на пике успеха, и во времена разочарований, но обе продолжаем стучать по клавишам. Очень важно, когда есть с кем разделить трудности, и мне было бесконечно радостно праздновать маленькие победы, когда мы обе взялись за рукописи. Еще я благодарна Кэрри Левит-Буссен, Киту Моргану, Алексу Парпоре и другим близким друзьям, которые подбадривали меня и время от времени выслушивали мои писательские стенания, пока я писала эту книгу. Я годами обдумывала книгу о вымирании, но разговор с Пэт Холлроид, палеонтологом из Беркли, на собрании Общества палеонтологии позвоночных в 2018 году заставил меня углубиться в изучение вопроса. Никто раньше не рассказывал эту историю подробно, а теперь, спустя полвека после начала дебатов о вымирании динозавров, у нас достаточно ниточек, чтобы связать эту историю воедино. Именно вотум доверия от Пэт, когда я поделилась с ней своей идеей, помог мне создать книгу, которую вы держите в руках. Еще я в долгу перед моими веб-редакторами из Smithsonian Magazine, особенно перед Брайаном Волли, Джейм Беннетом, Бет Пай Либерман и Джо Спрингом. В рамках сотрудничества с их сайтом я постоянно занималась вопросами мелпалеогеновой катастрофы, что позволяло мне быть в курсе последних исследований и весьма пригодилось в работе над книгой. Хотя мои питомцы и не могут прочесть эти слова, они тоже способствовали появлению книги. Джет, Хопс, Тера и Тедди виляли хвостами или мурлыкали мне, независимо от того, писала я в день 1000 слов или ни одного. Общение с ними также помогло в подготовке некоторых разделов книги, где говорится о млекопитающих. Кошка или собака могут научить вас многому о том, как живется млекопитающему. Естественно, для любой подобной книги нужен отличный агент и столь же отличный редактор. Дейрдре Малейн была неустанным защитником моей работы, независимо от книжных продаж. А Даниэла Рапп из Saint Martin's Press превратила умозрительную идею в нечто куда более грандиозное, чем я могла себе представить. В год пандемии, когда хандра и депрессия порой ставили меня в тупик, они проявляли терпение, проницательность и веру в то, что эту книгу стоит написать. Но больше всего я благодарна своей подруге Сплэш. Нас свела вместе одна из моих предыдущих книг «Мой любимый бронтозавр» «My Beloved Brontosaurus». Хорошие дни и в плохие, в моменты моего самодовольства и самобичевания, она всегда с улыбкой говорила: «Скорее бы прочитать твою книгу». Я всегда ей верила. Она первая услышала эти истории и наблюдала сумбурный процесс их появления на свет. И больше всего я хотела написать книгу не хуже той, что привела к нашей встрече. Конец. Книгу читала Елена Солодилина.